Он, как рассказывают, собственноручно убил в один день 40 варваров и возвратился в лагерь, таща вслед за собой 4 пленных турок, привязанными к кольцам его седла. Он всегда был впереди всех, если дело шло о том, чтобы предложить или принять вызов на единоборство. И непобедимый Мануил или пронзал своим копьем, или рассекал своим мечом тех гигантских бойцов, которые осмеливались вступать с ним в борьбу. Рассказы о его подвигах, похожие на модель или на копию рыцарских романов, внушают основательное недоверие к правдивости греков. Я не намерен отстаивать их кредит из опасения утратить мой собственный. Тем не менее, я могу заметить, что в длинном ряду греческих летописей Мануил был единственный император, насчет которого рассказывались подобные преувеличения. С храбростью солдата он не соединял искусство или предусмотрительности полководца. Его победы не привели ни к каким прочным или полезным завоеваниям, а лавры, которые он стяжал в войнах с турками, поблекли во время его последней неудачной кампании, когда он погубил свою армию в горах Писидии и был обязан своим собственным спасением великодушию султана. Но самой странной чертой в характере Мануила были резкие переходы от деятельной жизни к лености, от физических лишений к изнеженности. На войне он как будто забывал, что есть мирная жизнь, а среди мира он, казалось, был не способен к войне. Во время похода он спал и под солнечными лучами, и на снегу, доводил чрезвычайно длинными переходами и людей, и лошадей до изнеможения, и весело разделял с солдатами их лишения или скромную пищу. Но лишь только он возвращался в Константинополь, он всецело предавался измышлениям и наслаждениям роскоши. Расходы на его одежду, стол и содержание дворца превышали то, что тратилось на этот предмет его предшественниками. А летом он проводил в бездействии целые дни на прелестных островах Пропонтиды, наслаждаясь кровосмесительной любовной связью со своей племянницей Феодорой. Двойные расходы, которых требовали воинственные и безнравственные наклонности монарха, истощили государственную казну и были причиной увеличения налогов, а во время его последней неудачной войны с турками Мануилу пришлось выслушать горький упрек из уст одного доведенного до отчаяния солдата. Утоляя свою жажду из источника, император посетовал на то, что вода смешана с христианской кровью. «Уж не в первый раз», — раздался голос из толпы, — «вы пьете, государь, кровь ваших христианских подданных». Мануил Комнин был женат 2 раза. В первый раз на добродетельной германской принцессе Берте или Ирине, во второй раз на прекрасной антиохийской принцессе Марии, которая была родом француженка или латинка. Единственная дочь от его первой жены была обещана венгерскому принцу Белле, воспитывавшемуся в Константинополе под именем Алексея. И если бы этот брак состоялся, римский скипетр мог бы перейти в род отважных и воинственных варваров. Но лишь только Мария Антиохийская родила сына и наследника престола, права, на которые мог рассчитывать Бела, уничтожились сами собой, и его лишили обещанной невесты. Тогда венгерский принц снова принял свое прежнее имя, возвратился в наследственные владения своих предков и выказал такие доблести, которые могли возбуждать в греках и сожаление, и зависть. Сын Марии был назван Алексеем, и когда ему минуло 10 лет, вступил на византийский престол после смерти отца, закончивший блестящую эпоху Комнинов. Братское согласие между двумя сыновьями великого Алексея иногда омрачалось столкновениями их интересов и страстей. Движимый честолюбием, Исаак, севастократор, бежал и поднял знамя мятежа. Но твердость и милосердие Иоанна Красивого побудили его возвратиться. Предосудительные увлечения отца трапезунских императоров Исаака были и кратковременны, и маловажны, но его старший сын Иоанн навсегда отказался от своей религии. Вследствие нанесенного ему дядей действительного или мнимого оскорбления, он бежал из римского лагеря в турецкий. За его вероотступничество султан наградил его рукой своей дочери, титулом Хелеви или высокорожденного, и предоставлением ему в наследственную собственность богатого поместья. И Мухаммед II мог похвастаться в 15-м столетии своим царственным происхождением от дома Комнинов. Старший брат Иоанна, сын Исаака и внук Алексея Комнина, Андроник, был по своему характеру одной из самых выдающихся личностей того времени, а его невымышленные похождения могли бы служить сюжетом для очень оригинального романа. Чтобы оправдать любовь, которую питали к нему три особы царской крови, я должен заметить, что их счастливый возлюбленный был такого сложения, которое отвечало всем требованиям силы и красоты, и что недостаток более нежных достоинств вознаграждался мужественной физиономией, высоким ростом, атлетическими мускулами, наружностью и осанкой воина. То, что он сохранил в старости и здоровье, и физические силы, было наградой за его воздержанность и телесные упражнения. Кусок хлеба и стакан воды нередко составляли весь его ужин. Если же он отведывал из жареного его собственными руками кабана или оленя, то это было заслуженной наградой за утомительную охоту. Искусно владея оружием, он не был знаком с чувством страха. Его убедительное красноречие умело приспосабливаться ко всякому положению и ко всякому характеру. В своем слоге, но не в своем образе действий, он принимал за образец святого Павла, и какое бы он ни задумал дурное дело, у него было достаточно мужества, чтобы на все решиться, достаточно ума, чтобы все сообразить, и достаточно физической силы, чтобы все исполнить. После смерти императора Иоанна, еще будучи молодым человеком, он следовал за отступавшей римской армией. Но во время перехода через Малую Азию он намеренно или случайно отправился бродить по горам. Там его окружили турецкие охотники, и он волей или неволей пробыл некоторое время в плену у султана. Его добродетели и его пороки доставили ему милостивое расположение его двоюродного брата. Он делил с Мануилом и опасности, и удовольствия. И в то время как император открыто жил в кровосмесительной связи со своей племянницей Феодорой, Андроник соблазнил сестру Феодоры Евдокию. Эта последняя, отложив в сторону приличную ее полу и общественному положению скромность, гордилась названием его любовницы, и как во дворце, так и в лагере всякий мог видеть, что она и спала, и бодрствовала в объятиях своего возлюбленного. Она сопровождала его, когда он был назначен начальником войск в Киликии, которая была первым театром его мужества и неблагоразумия. Он горячо вел осаду Мапсуэстии,